Глава 2. Навешав ярку разного рода баек о предателях, дворцовых интригах и прочем, я пикантно прикусил обычное почтовое сообщение. Описание передачи простого письма с просьбой о поддержке региона превратилось в какое-то опасное шпионское дело с участием самого мистера Бонда в роли ветерка. После моих фантазий, дополнительных заданий и часового трёпа ни о чем, мне самому как-то стало страшно отправлять глупую дриаду на столь опасное дело. «Выясни, что и как, в бой не вступай, а после возвращайся ко мне живой». Взяв прекрасную женскую ладошку в свои руки, вложил в ладошки конверт. Глядя в большие, блистающие от восторга глаза, по-отцовски обнял дриаду. Последнее напутствие сказано, преисполненное уверенностью, ветерок исчезает, оставляя в воздухе магический след от дальнего телепортационного прыжка. Она поверила мне. Да что уж тут говорить. Я сам поверил в свою же ложь. Кажется, моя актерская императорская игра выходит на новый уровень. Матвеем, может, не следовало отправлять ее на столь важное задание? О, даже Заря поверила. Шикарно. Верь в нее так, как я верю в тебя. Счетчик пафосных изречений пробил потолок. Отдернув плащ за спину, впервые удачно и по-королевски прохожу мимо Зари. На лице одной из сильнейших живых существ также вижу румянец, нездоровый блеск в глазах и удовлетворенность ответом. «Я верю». Прижав между грудей сжатые кулаки, едва слышно с трепетом проговорила Заря. Решив перед сном немного прогуляться, выхожу на открытый балкон, с коего на окутанные мраком руины открываются невероятные печальные постапокалиптические виды. Даже по тусклым светом луны, спрятанной в смоге и облаках, виднеются возвышающиеся над лесами малые очаги. Хоть лесной пожар и потушен, местами тлеющие угли вновь разгораются. Дабы не допустить очередной катастрофы, в лесу день и ночь за рощей и небом внимательно следят гарпии, а с ними верные мне, обладающие крыльями существа. Этакая крылатая пожарная эскадрилья. Спустившись с ветвей по спиральной лестнице к столу очередного открытого балкона, вижу точечные силуэты факелов, переносных светлячков и магических подсвечников, неспешно кружащих вокруг костров, бредущих по темным, лишенным света улицам. Сейчас основной задачей пребывающих в городе людей является расчистка завалов, сбор тел, возведение временных укрытий. И пока народ на пепелище пытается обустроить свой быт, я, в свою очередь, коплю и трачу силы на возвращение ушедших. Раз за разом, как только могу, отвоевываю у кровавого кузнеца своих последователей. Божественное дерево имело огромное количество этажей. Сверху проходили весьма скромные по размерам, но очень богато украшенные спальни цветов. Под ними, доказывая статность и важность дриад, располагались комнаты наиважнейших членов общин эльфов. Еще ниже, на уровне библиотек, обитали немногочисленные феечки, хранительницы знаний и магических секретов, что ранее на благо длинноухих, а ныне и всей империи, занимались саморазвитием. Далее вниз по иерархии значимости маги, мелкая знать, ученые, торговцы, младший офицерский состав, бойцы и в самом низу, в десятки метров от земли, обитал обслуживающий персонал. Раньше жизнь местных трудяг была крайне тяжелой. Подача воды на самый верх представляла из себя огромную проблему. От балкона по веревкам и этажам, между балконами, потом с этим ведром еще несколько этажей кто-то шуровал вверх или вниз по лестнице, чтобы потом вновь вернуться за очередным ведром. Ибо одного такого сосуда ни на мытье полов, и тем более прием ванны знатным эльфам, цветам и прочим точно не хватит. Сейчас... а вернее за последние 300 лет, все с водой стало проще. На верхах с ветвей в отдельную емкость собиралась дождевая вода, что далее по водопроводу распределялась между верхними этажами. За ее качеством, чтоб не застаивалась, за целостностью деревянных труб внимательно приглядывалась, оттачивая способности, постоянно улучшая знания в области физики и конструирования. Восстановлением и ремонтом занимались обладающие водным даром семена. Если дождевые запасы заканчивались, наверх доставлялась вода через лифт, за исправностью и работой которого также следила одна из феечек, что при помощи простых рычагов и магии, контролирующей древесные ветви, крутила рычаги. В дереве даже свой канализационный провод был и вывод через трубу нечистот в определенную область. За тысячи лет эльфы хорошо обустроились, Уровень комфорта внутри дерева местами был лучше, чем у людей моего мира, проживающих в маленьких однокомнатных человейниках. А если прибавить к этому еще и потрясающую природу, а также отличные внешние данные и полное отсутствие жильцов признаков старения, то вообще получалась сказка. Вечно молодая, нестареющая жена, выглядящая на свои золотые 20 или 22, а рядом с ней ты, почти вечно молодой, вечно пьяный и полный сил. Реальная сказка, а не жизнь. Спустившись на лифте к первым этажам, тем, в которых вовсю кипела жизнь и днем, и ночью, в первую очередь посетил склад продуктов. Хоть город и был разрушен, в некоторых складах под завалинами удавалось найти немного пригодного к употреблению провианта. Причувствуя голод, все, и мои солдаты, и местные жители вместе с высокородными эльфами, растаскивали по своим жилищам все, что только можно найти за пределами дерева. По слухам, иногда даже доходило до откровенного мародерства. Подобное жестко пресекалось и наказывалось моими существами. Однако количество подобных инцидентов постепенно увеличивалось. И причиной тому стало уменьшение рациона, вызывающее у местных панику. По самым оптимистичным прогнозам, еды в склепах под божественным деревом оставалось на 10 дней. Выжило слишком много эльфов, и даже с поставками из запретного сада, провиантом моей армии, максимум, что мы могли сделать, отсрочить наступление голода еще на 10, максимум 11 дней. С учетом доп. Поставок из Вавилона, призрачным шансом налаживания торговли с Гарлеоном и по морю, через 15 дней, в лучшем случае, к нам прибудут первые караваны с провиантом. А там все зависит от качества проделанной ветерком работы. Многого от Вавилона, города-миллионника, расположенного в горах на скалистой местности, я не ждал. Да, населения там много, значит и запасы велики. Однако климат там суровый, горный. Земли слабо подходят для пахоты. Один из немногих плюсов – река, а также наличие горных ручьев и большого количества природных залежей, которыми народ и армию не накормишь. Новый Вавилон – это мегаполис, промышленный и перерабатывающий центр, торговый хаб. А все вокруг него – лишь источники энергии, еды и вторичных, необходимых для работы предприятия, ресурсов. Раньше в Вавилон стекались торговцы из всех концов света. Там было все, и этого всего всегда не хватало. Поэтому и был спрос. А как известно, где спрос, там и купцы со своими предложениями. Сейчас в стране станет острым вопросом нехватка провианта. Ветерок слишком недальновидно, наверняка ее попытаются обхитрить и обхитрят многие местные торгаши, заключив невыгодные для нас сделки. Именно это, их жадность, чувство легкой наживы, исходящее от самого большого города континента, должно помочь нам избежать голода. Подземный просторный склад впечатлял своим размером, чистотой и сухостью. Рядом с ним располагалась подземная скважина. По идее, тут должно было быть как минимум сыро, но я даже намека на плесень не увидел. Эльфы и те еще чистоплюи. Также поразила и их тщательная сортировка продуктов. Мешки с зерновыми, каждый со своей табличкой, все расписано по названиям и даже по дню сбора. Тоже казалось и овощей, типа реп и картофеля, чеснока, репчатого лука, небольшое количество помидоров и тыкв. Этого года урожая. Больше всего меня удивила морковка. Ее было ничуть не меньше, чем других овощей. Да и хранилась она не как волшебный продукт, способны помочь роду кроли, а как простая морковка. Эх, а ведь когда-то за нее были готовы убивать, гибли целые семьи храбрых воинов. Ушла эпоха, мир так сильно изменился за мое отсутствие. Немного поностальгировав, прохожу мимо малочисленных запасов фруктов и сухофруктов. Добираюсь до места, закрытого на засовы. Смотритель склепа под испепеляющим взором зари любезно открывает мне двери, стараясь как можно скорее убраться из нашего поля зрения. «Что это?» — не найдя привычных маркировок пальцем, указал на закупоренный чан. «Их было много, в каждом литров 30, не меньше, и стояли они один на одном, приблизительно штук 100 одинаковых». От моего вопроса смотритель поперхнулся, заикаясь, что-то начал мямлить о садовых бальзамах, рецептах. Эльф растерян, его пальцы дрожат и не могут справиться даже с узлом на чане. Поэтому ускорить дело берется Заря. Легким движением руки, выдернув здоровенную, не пойми из чего сделанную крышку, она выпускает пары. «Госпожа, зачем? Тут ведь была заглушка!» Пока я со слезящимися глазами пытался отойти от резкого спиртового удара в нос, махал руками и кашлял, воскликнул второй, неизвестно откуда взявшийся работник. Заря поморщилась от аромата и вернула крышку на место. «Я не виновата, что ты такой медленный». Лишь нахмурив брови, выражением недовольного лица оскорбила и унизила ни в чем не повинного работника Дриада. Пройдя вдоль всех запасов спирта, замечаю пропущенную мною ранее деталь. На всех сосудах таки стоят опознавательные знаки. Едва заметные проценты с цифрами и мелким шрифтом прописанными названиями. То был алкоголь, разный, настойки на травах и ликеры на сиропах. Помимо вонючего спирта были и простые, и крепкие напитки, вроде того же мутного самогона, где ничего не было, кроме процентов спирта и воды. Все это напоминало один большой алкогольный склад, нахождение которого под землей во время осады могло сыграть врагу на руку. Что бы было, полыхни это все синим пламенем? Неужели кто-то был настолько небрежен? Да и зачем эльфам столько алкоголя? Вроде ребята практически не пьющие. Уважаемые, а во время осады это все также находилось в подвалах? Спрашиваю у трудяги, что по сотому разу пытался принести свои глубочайшие извинения Заре. «Ну что вы, император, здешние запасы были вынесены и перемещены на верхние этажи», — отвечал работник. «Они были созданы на случай, если подземный источник пресной воды подвергнется загрязнению или во время осады иссякнет. Божественные цветы и правящие семьи очень бережно относятся к этому месту и запасам, постоянно пополняя их и лично контролируя все процессы». «Вот как значит. Переняли традицию моряков и подстраховались? Умно». Состроив умное лицо, словно ждал подобного ответа. Кивнул. «Я ж не дурак такие тупые вещи спрашивать. Все знал. Просто обязан был убедиться». Пройдясь еще раз вдоль всего склепа, едва сдержавшись от соблазна попробовать весь имеющийся в запасах алкоголь, выхожу обратно в хранилище и замираю. В дилемме остаться морально измотанным, либо же работать завтра весь день с больной головой, выбрал первое. И внезапно взглядом наткнулся на очень интересный продукт. Грибы. Старые, сушеные и немного свежих, но также успевших с виду подпортиться. «Ничего не пропадет, бог император!» Воскликнул работник эльф, сверкнув в полумраке подвала испуганными голубыми глазами. «Они еще съедобны, я уже сегодня собирался их выносить, чтобы подали на стол. Клянусь, ничего не пропало бы, клянусь!» Парень порывался схватиться за коробку. Но вынырнувшая из моей тени облачко не позволило эльфу приблизиться. За те дни, что я работал над воскрешением, увеличением нашего войска, мой демоненок кое-чему успел научиться. Буквально став моей тенью, она повсеместно следовала за мной. В любой момент готовая предоставить помощь, а также себя. Суккуб гордилась фокусом, которому в свое время ее обучила Аора. «Все хорошо, эти грибы заберу я». Протянув руки к ящику, вижу, как несколько черных щупалец уже взяли его и подняли в воздухе. К подобной услужливости облачка я еще не привык. «Пожалуйста, нет!» С колен произнес работяга, словно своими словами, несовершенными действиями я обрек его на казнь. «Император, вам не следует есть несвежие продукты», — тут же вступилась Заря. «Я знаю, вы всегда и все делаете ради других, но это уже слишком». «А?» «Да я не собирался их есть. Наверное, меня неправильно поняли». «Не спорь с хозяином», — шикнула облачко, и Дриада тут же, оглянувшись на слугу, склонила голову. «Простите, я позабочусь, чтобы все свидетели данного инцидента...» «Стоп!» — повысил я голос. Клинок Зари тут же вернулся в ножны. «Бля, ну подумаешь, пару бедолаг видели, как мы спорим. Зачем сразу кончать-то?» «Вы двое. Забыли все сказанное, сделанное навсегда, ясно?» От моего взгляда и без того бледные лица длинноруких работников стали еще бледнее. Эльфы ни хрена не поняли, но испугались настолько, что вполне могли и вправду тот час забыться. Головами ударив в пол в молебной позе, они просидели до тех пор, пока наша троица не покинула погреба. Интересно, когда Заря превратилась в столь жестокую и кровожадную начальницу? Или, быть может, она всегда была такой, а я просто не замечал. Едва мы вышли из погреба, на уши мои вновь обрушилось беспокойство Дриады. «Да не буду я их есть! Заря, успокойся! Я просто хочу кое-что попробовать, и все!» Глаза Дриады округлились. Я опять оговорился. «В смысле, не на зуб попробовать, тебя создать! Я хочу создать ферму!» «Какую ферму?» «Грибную, разумеется. Забыла, что ли? Я ж тебе рассказывал когда-то». «Хотя, может, и не рассказывал». Выращивание в теплице овощей по себе чем-то схоже с выращиванием грибов. И вроде бы когда-то мы чем-то подобным занимались. Неужели все забыли? Или, может, я чего упускаю?» «Грибная ферма», — прикусив ноготок, щурясь, задумчиво проговорила Заря. «Малая полезность и слабое насыщение грибами можно легко компенсировать определенными эффектами, утоляющими голод, дурманящими разум. Возможно, именно благодаря этим эффектам мы сможем пережить самую голодную пору и...» «Что? Да, но нет!» Растерянно проговорил я. «Подожди, какие еще эффекты? Я тебе не о мухоморах говорю, а об опятах там, груздях, ну, шампиньонах. Их можно выращивать практически из ничего. Всего-то нужны споры, корешки и прочее. Грибы — это отличный бизнес», — говорилось в каком-то ролике. «А может, и в фильме. Про те самые грибы, о которых я упоминал, Заря». «Идеи ваши сродни сокровищу, спрятанному под непроглядной ширмой», — говорит Заря. «Слепому существу вроде меня не заглянуть за нее, поэтому прошу лишь разрешения одной из первых помочь вам и взглянуть на плод ваших фантазий». «Разрешаю. Найди мне большое, темное, влажное помещение. Сотню магических светильников побольше старых. Обязательно съедобных грибов. К ним короба, органические удобрения, можно те же экскременты. Еще подбери пару семян, осведомленных в грибном деле. Ну и, конечно же, о своих делах и обязанностях постарайся не забыть. Работы много, справишься?» «С вопросом моим и коротким. Справлюсь». Заря, став кучей мгновенно затухавших искр, испарилась. Вот что бы я делал, если бы захотел дать ей еще одно поручение? «Тетушка Заря всегда такая вспыльчивая и вечно торопится», — из тени, подтверждая мои же мысли, говорит облачко. «И не говори». Вздохнув с легкой грустью и скорбью, вспоминаю о необходимости выспаться перед еще одним очень тяжелым завтра.